Эпилог. Начинало смеркаться. Валет выкопал из золы пару запеченных радужных форелей и, обжигая пальцы, понес к столу. Форель утром принес Сташек, который еще затемно ходил рыбачить на бегущий неподалеку стремительный горный ручей. Димон снял с мангала и выложил на блюдо дюжину шампуров шашлыком. Жанночка нарезала овощи, украсила мясо зеленью, и мы все вшестером сели за стол. Я Тенгиз Мирманишвили. Мне 65 лет. Моя жена на 10 лет младше. Соседи называют ее Марико, а я зову как прежде – Маринкой. Мы живем в небольшом домике в горах. Я построил его своими руками. 25 лет назад мы отдали 100 лет ресурса за то, что нам помогли добраться до Грузии. Я разламываю горячий лаваш и протягиваю по ломтю жене и детям, по старшинству. Валету уже 22. Он на год старше Димона, а близнецам Жанне и Стаху по 19. Затем я встаю и разливаю по кубкам терпкое сладкое вино, от которого на ногах не стоишь, но голова остается ясной, как утро в долине, а мысли чистыми, как горный хрусталь.